Рассуждая так, бедный писец проходил мимо мазанки, перед которой сидел какой-то человек. Был он не молодой и не старый, но взгляд его проникал в самую глубь сердца. Писец, мудрый как аист, сразу сообразил, что это, наверное, какой-нибудь бог, и, поклонившись, сказал: «Привет тебе, почтенный владелец этого прекрасного дома. Как жаль, что у меня нет ни вина, ни мяса, чтобы поделиться с тобой в знак моего уважения к тебе и в доказательство того, что все мое имущество принадлежит тебе». Амону, а это был он в образе человека, понравились приветливые слова молодого писца. Он посмотрел на него и спросил: «О чем ты думал, когда шел сюда? Я вижу мудрость на твоем челе, и я принадлежу к числу тех, кто, как куропатка зерна пшеницы, собирает слова мудрости». Писец вздохнул. «Я думал, — сказал он, — о моей нужде и о тех легкомысленных богачах, которые неизвестно на что и как проматывают свое состояние». «А ты бы не промотал? — спросил бог, все еще сохранявший образ человека. «Посмотри на меня, господин, — сказал писец. — На мне рваная дерюга, а сандалии я потерял по дороге. Но папирус и чернильницу я всегда ношу при себе, как собственное сердце. Ибо, вставая и ложась спать, я повторяю: лучше нищая мудрость, чем глупое богатство. И раз уж я таков, раз я умею выразить свои мысли письменно и сделать самый сложный расчет, а кроме того знаю все растения и всех животных, какие только существуют под небом, мог ли бы я промотать свое состояние?» Бог задумался и сказал: «Речь твоя струится плавно, как Нил под Мемфисом. Но если ты в самом деле так мудр, то напиши мне слово «Амон» двумя способами». Писец вынул чернильницу, кисточку и, не заставив долго ждать, написал на двери мазанки слово «Амон» двумя способами, и так четко, что даже бессловесные твари останавливались, чтобы почтить бога. Бог остался доволен и сказал: «Если ты так же бойко считаешь, как пишешь, то подведи-ка расчет вот такой торговой сделки. Если за одну куропатку дают 4 куриных яйца, то сколько куриных яиц должны мне дать за 7 куропаток?» Писец набрал камешков, разложил их в несколько рядов, и не успело еще закатиться солнце, как он ответил, что за 7 куропаток полагается 28 куриных яиц.